Убийца. Первым звуком, раздавшимся после этого признания, было раблезианское фырканье. Это Россетер выразил свое неудовольствие самым тихим образом, каким только мог. Он отошел от окна, вид у него был самый удрученный. «Я надеялся, что смогу в этом не участвовать», — начал он. «Но нет, все зашло слишком далеко. Пожалуй, мне придется кое-что объяснить». Наморщив лоб, он посмотрел на Джинни. «Ну так вот, юная идиотка, я радовался, что ты не навлекла на себя подозрений. Неужели ты и впрямь совершила такую глупость? Неужели ты подходила к этой лестнице?» Джинни пристально взглянула на меня. Ее губы были плотно сжаты, а зеленые глаза смотрели, не моргая. «Подходила», — ясным голосом сказала она. «Джефф, это первое, что я утаила от тебя». И на этом споткнулась. «Тебя никто ни в чем не обвиняет», — сказал я, сражаясь с неприятным ощущением где-то в желудке. «Что же именно ты сделала?» «Я не спускалась в подвал. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но не спускалась. Я сказала, что пойду к Кларисе, и так и поступила. Я подумала, что она, возможно, отправилась в подвал за виски. Вот я и пошла по задней лестнице взглянуть. Но у начала лестницы я остановилась. Не знаю почему, но я не смогла заставить себя спуститься. В подвале было так темно, я стояла и боялась». Джинни сделала неопределенный жест и продолжила. «Вот, собственно, и все. Я заглянула в передний холл. Увидела, что сержант и Рит уходят. Тогда я поднялась по задней лестнице обратно к себе и сидела там, как я тебе уже говорила». «Но почему же ты не сказала об этом раньше?» В глазах ее появилось лукавое выражение. Она кивнула на Россетера. «Вот причина. Я решила, что если я не увязла в этой самой грязи, то для нас все складывается хорошо. Наверное, это ужасно с моей стороны так говорить, но мне все равно. Я говорю то, что думала тогда, и ничего не приукрашиваю. Так вот, мне совсем не хотелось попадать под подозрение, раз до поры до времени все шло гладко. Это так неприятно, когда тебя подозревают в разных ужасных вещах, ты понимаешь?» «Я успел понять», — мрачно заметил Россетер, «что виноватыми себя чувствуют, как правило, те, кто невиновен. Они считают, что остальные следят за ними. В общем, с твоей стороны это было очень неразумно, милая. Ты ничего не видела и не слышала? Я имею в виду в подвале». «Кажется, слышала», — призналась Джинни. «Что же?» «Какое-то хихиканье. Вот это-то меня и напугало. Этот смех». Она уже с трудом сдерживала себя. Ее начала колотить дрожь, и вот-вот могла начаться истерика. «Получается, — поспешно сказала она, — что все это шутка. Страшная, бессмысленная шутка». Судья Куэйл застыл в кресле. Не открывая глаз, он поднял руку. Он походил на старого актера, которого слепят огни рампы. Словно против собственной воли он заговорил двумя голосами. «Вы знаете содержание. В нем нет ничего предосудительного». «Нет-нет, все это в шутку. Отравление в шутку, ровно ничего предосудительного». Вильям Шекспир, Гамлет, акт 3, сцена 2. Перевод Пастернака. Подавшись вперед, Россетер стукнул по столу кулаком. При всей своей кротости он, наконец, рассердился. «Слушайте, — сказал он, — пора это прекратить. И это сделаю я, иначе мы все сойдем с ума. Вы говорите о шутках? Так вот, я покажу вам, в чем заключалась шутка. Самое любопытное то, что все началось именно как шутка». Джинни обернулась к нему и яростно закричала. «Если ты опять принимаешься за свои глупости, то я тебя просто убью, честное слово». «Пойди на кухню, — приказал Россетер Джоанни, — и попроси того человека зайти к нам». Он возвышался над остальными, как башня, невесть как оказавшаяся в комнате. Несмотря на свое природное добродушие, Россетер был в ярости. Вид у него сделался такой грозный, что Джоанна без лишних слов выскочила из комнаты. «Может быть, ты скажешь, что нужен шут, чтобы разоблачить шута?» — медленно сказал он Джинни. «Может быть. Но всему виной твой братец Том». Судья Куэйл метнул на него огненный взгляд. «Я не говорю, что он причастен к убийствам, но белая мраморная рука — это его изобретение». Мэри пронзительно вскрикнула. Россетер нахмурился. Он подошел к ней и потряс, схватив за плечи. Он хотел сделать это слегка, но получилось так впечатляюще, что у Мэри лязгнули зубы. «Замолчите», — сказал он ей. «Я хочу, чтобы все вы замолчали. Сядьте вон туда». Он показал на кресло и слегка подтолкнул Мэри, отчего она рухнула на сиденье. И тут в комнату вошел Том. Бледный, темноволосый, с заострившимся лицом в яркой, но потрепанной одежде, то ли гангстер, то ли Джон Уилкс Бут, то ли Франсуа Вийон. Он быстро моргал глазами. — Вот твой отец, — сказал Россетер, показывая на судью. — Подойди к нему и попроси прощения за то, что ты сделал в ночь, когда он выгнал тебя из дома. — Я болен, — срывающимся голосом отозвался Том и провел перед собой рукой так, словно отталкивал кого-то. — Мне плохо. Оставьте меня в покое. Я могу поговорить со своим отцом и без вашего принуждения. Россетер взял его за воротник. В ту ночь был сильный снегопад. Джинни мне рассказывала. В такую погоду не пройти 2 миль до города. Кроме того, ты и в хорошую погоду не любил далеко ходить. Но ты хотел обставить все, как в театре. Похоже, ты провел ночь в каретном сарае. Том испустил вопль, когда Россетер поднял его, словно куклу, за шиворот, пронес через комнату, поставил перед отцом и обратился к судье. — Послушайте, сэр, я не знаю, почему вы так боялись руки, которую отломили у статуи, но ваш сын помнил об этом. Увы, характер у него скверный и мстительный, и он любит истории о привидениях, или, по крайней мере, любил. Он вообще словно дитя. Я знаю, я сам такой. И пока он лежал там в сарае и оплакивал свою горькую участь, ему пришел в голову план хорошенько проучить вас напоследок. Судья Койл сидел с прямой спиной и безучастным взглядом. Том, попискивая, все еще висел в воздухе. Наконец Россетер отпустил его. Том сполз на ковер и так и остался там сидеть. Вид у него был жалкий, нелепый и смехотворный. — Знаете ли, сэр, — обратился Россетер к судье с доверительной улыбкой, — я ведь вообще-то чародей, экзорцист. Смотрите, как я изгоняю дьявола. Взял и бросил его на ковер. Правда, он смешон? А ведь он держал вас в страхе несколько лет. Он широко ухмыльнулся и продолжал. Он такой же, как и все черти, сэр. Когда поймаешь его за шиворот и вытащишь на свет, он приобретает глупый вид. Но когда он сидит внутри вас, то кажется очень грозным. — Вы хотите сказать, — начал было судья, — что это... — Это, конечно, только гипотеза, — отозвался Россетер. Но, похоже, он обошел дом кругом и заглянул в окно. Он ткнул пальцем в окно, через которое сам проник в библиотеку. Джинни сказала, что позже взошла луна, а вы спали на диване. Тут он вас и увидел. Я сам решил проверить это и весьма напугал мистера Марли и окружного детектива. Ну, а темной ночью все это выглядело еще внушительнее, особенно когда он смастерил из чулка перчатку и покрасил ее белилами. Если еще тут где-то стоял стол, то с дивана могло показаться, что рука бежит по столу. Россетер говорил и говорил, ласково улыбаясь, словно растолковывал ребенку, что именно так напугало его в потемках. Остальные молчали. Сцена была в полном распоряжении Россетера, и он получал от этого огромное удовольствие. Тут его осенила новая мысль, и он виновато обратился ко мне. — Ну, а вы, мистер Марль, наверное, решили, что я совсем спятил, когда застали меня в каретном сарае. Я, в общем-то, примерно понимал, что могло произойти, но кое-какие детали были мне непонятны. Я сказал, что расследую одно дело, и вы спросили, какое именно. Я ответил, что не знаю, и не соврал. Но я нашел ведерко с белилами, а также старый чулок и попону, в которую он, возможно, завернулся, чтобы согреться. И я сказал, что все зависит от снегопада, что тоже было верно. А еще Джинни рассказывала, что вы в детстве играли в сарае, и... Том попытался встать, но Россетер схватил его за шиворот и усадил обратно. Джинни начала истерически хохотать. В таком случае, — с трудом проговорил я, — это было единственное появление белой мраморной руки? Если что, меня и ставило в тупик, — говорил между тем Россетер, опять взъерошив свои волосы и добродушно улыбаясь судье. — Так это почему вы, сэр, так боялись этой самой белой мраморной руки? Я знал об этом, потому что сей актер, сидящий сейчас на полу, упомянул ее в ту ночь, когда его выставили из дома. Не знаю, почему она внушала вам такой страх, но, думаю, в ваших же интересах рассказать нам об этом. Но судья по-прежнему никак не мог сосредоточиться. Он сидел с таким видом, словно свет люстры слепил его. — Мой сын, — с трудом проговорил он, — это сделал мой сын? — Дайте мне встать, — захныкал Том, ерзая на ковре. Россетер отошел. — Не понимаю, почему вы подняли вокруг этого такой шум? — стонал Том. — Ну я. Ну и что? Я уже давно забыл об этом. Я думал, вы скажете что-нибудь действительно важное. Он переводил взгляд с одного присутствующего на другого, но сочувствия не увидел и побледнел еще больше. — Что тут такого? — закричал он. — Подумаешь, ерунда. Это было давно. Это была шутка. — Ладно, — сказал судья. — Ладно. Том встал одновременно с судьей. Тот стоял и смотрел на Тома странным взглядом. Потом он протянул руку и похлопал его по спине. — Значит, все остальное было... — начал он. — Я понимаю, что такое мания, — сказал Россетер. — Я понимаю, что она творит с человеком, как превращает знакомые вещи в то, чего боишься больше всего. — А вы, сэр, да будет мне позволено сказать? Судья Куэйл выпрямился и сказал ровным глухим голосом. — Я ничего не могу объяснить. Он стиснул кулаки и стал озираться. — Что вы на меня таращитесь? Вы хотели бы, чтобы я умер? Но я не доставлю вам такого удовольствия. Убирайтесь! Убирайтесь все! А резко обернувшись, он задел ногой пузатую бутылку, из которой недавно Том пил бренди и которая лежала сейчас на полу. Она покатилась по ковру, оставляя за собой мокрый след, а судья удивленно смотрел на нее, словно пытаясь понять, откуда она взялась. Россетер внезапно сделался каким-то усталым. Он посмотрел на Тома, который отступил поближе к Джинни. — Хорошо, сэр, — произнес англичанин. — Хорошо. Мы уходим. Но я вас предупреждаю. — Благодарю вас, юноша. Но, боюсь, мне ни к чему ваши советы, — сказал судья, сжимая кулаки. — У меня все в порядке с нервами. Но если ваша шайка не оставит... Руки его дрожали. Мэри двинулась к нему, чтобы успокоить, но он оттолкнул ее. Я мог представить себе сцену, каких уже было немало в этом сумасбродном доме, и не хотел быть ее свидетелем. Мы с Россетером попросили сестер удалиться. Тома в библиотеке уже не было. В холле было темно, и Том тыкался в стены, словно летучая мышь. Он, похоже, пытался найти выход. Силы его были явно на исходе. Ему следовало сейчас же лечь. Тепло и уют дома уже пошли ему на пользу, и синева на лице исчезла. Но Джинни и Мэри свирепо посмотрели на него. Он ответил взглядом, в котором презрение сочеталось с жалостью к себе. — Мы хотим поговорить с тобой, — сказала Джин, не беря его за руку. — Вы не имеете права выгонять меня. Я отсюда никуда не уйду. Он сказал, что все в порядке. Он сказал, чтобы я остался. Отстаньте от меня. Мэри рыдала в голос то ли от ярости, то ли от облегчения, то ли от слабости, то ли от всего вместе. Упершись лбом в стену, она колотила по ней кулаками. Россетер пытался ее успокоить. Джинни сухо улыбнулась Тому. — Пойдем, малыш, — сказала она. — Пойдем в гостиную. Там спокойнее. Самым хладнокровным среди нас был Россетер. Чтобы женщины не шумели на весь дом, он быстро припроводил нас в гостиную и зажег газовые светильники матового стекла. Комната на сей раз показалась мне особенно похожей на морг. Том озирался по сторонам, словно искал, где бы спрятаться. Потом разрыдался. Какое-то время мы молчали. В окно ударил очередной порыв ветра. Джинни сказала: «Ты виноват в том, что дом превратился в настоящий ад». Она сложила руки на груди и продолжала: «Так что теперь будь добр, расскажи все, как было». «О чем рассказывать-то? Почему ты это сделал? Почему так испугался папа?» Рыдания Тома вдруг перешли в истерический смех. Он вытянул вперед дрожащие руки ладонями вверх. В голубоватом газовом свете он выглядел больным, бледным и нелепым. Его руки казались такими же холодными, как белые статуи у стен. Его бил озноб. «Самое невероятное, — прошептал он, — что никакой причины нет. Отец так устроен, что должен чего-то страшиться». И он угробил себя, размышляя над тем, что сделал еще в детстве. «Если ты не расскажешь нам правду, я рассказываю правду». Так уж он устроен. В нем живет дикий страх. Ничего, кроме страха. Ему удается прятать это от большинства окружающих, но я-то знаю. — Чего же он боится? — спросила Джинни. — Да чего угодно. Боже, ты не понимаешь, о чем я. Ему обязательно нужно о чем-то беспокоиться. Только он не желает в этом признаться. Его может вывести из себя любой пустяк, чья-то речь, решение, даже случайно услышанное на улице слово. Он страшный невротик, прямо как старушка, только мало кто про это знает. Вот в чем смех. И Том опять истерически захохотал. Джинни ринулась к нему, готовая впиться в него ногтями, но Россетер оказался на чеку. Мы все тяжело дышали. У Тома сделался отсутствующий вид. Так уж его воспитали. Он, конечно, мог бы исправить положение, если бы не пытался это скрыть. Но он, вот что самое нелепое, считал эти страхи проявлением слабости, недостойной мужчины. Поэтому он не говорил об этом. Он считал, что маленькие злые тролли в сознании — удел женщин, и эти тролли его и съели. «Том Куэйл!» — воскликнула Мэри. «Если ты сейчас же не прекратишь клеветать, это не клевета, а правда. Так воспитали его родители». «Спокойно», — сказал Россетер. Том в страхе поглядел на англичанина, но тот продолжал. «Пожалуй, он говорит правду. Я знаю этот тип людей. У меня у самого есть отец». У него сделался вдруг удрученный вид. Том тяжело дышал и облизывал пересохшие губы, на которых запеклась кровь. «Когда он был маленьким, он отломал руку у статуи Калигулы», — сипло заговорил Том. «Вот, собственно, и все. Смешно, да? И у него была нянька, шотландская нянька». «Да», — кивнул Россетер. «Миссис Куэйл рассказывала мне об этом». «Послушайте», — вдруг яростно произнес он, поворачиваясь к нам, — «чего только не написано о том, как людям не дают покоя совершенные ими преступления, о том, как их мучает совесть. Вы-то, небось, думали, что за всем этим кроется страшная вина, человек, которого он убил или неправедно осудил, но все проще и ужасней. Я успел убедиться, что тот, у кого хватает сил совершить какое-нибудь серьезное преступление, впоследствии редко мучается угрызениями совести. Больше всего человеку докучают страхи, ни на чем не основанные. Маленькие страхи, которые растут, растут, и, наконец, заполняют собой все. Такие люди боятся любой тени. За каждым кустом они видят свои страхи. А причина может быть любой — деньги, ревность или просто фантомы». «Ну, а что было в этом случае?» — осведомилась Джинни, гнев которой уже угас. Она смотрела на Россетра с новым любопытством. «Он потерял свое состояние», — произнес тот, глядя в пол. «Семья стала выходить из-под контроля. Всю свою жизнь он был невротиком, и его страхи начали добивать его. Не могу сказать наверняка, но, скорее всего, то, что смутно беспокоило его всю жизнь, вдруг всплыло в сознании. Он смеялся над этим, но над дьяволами лучше не смеяться. Слишком разительным получается контраст. Значит, он отломал руку у этой статуи». «А ты сообразительный», — сказал Том. «Очень даже сообразительный». «Нянька умерла, когда я еще не родилась», — сказала Джинни. «Но я о ней слышала. Она была помешана на адском пламени». Они говорили медленно, с какой-то ужасной беспристрастностью. Мэри, несмотря на свое возбуждение, молчала. Том, поняв, что никто не собирается осыпать его упреками, расхрабрился. «Нянька держала его под башмаком, пока он не начал ходить в школу», — говорил Том. «Мне рассказывал об этом старик Марлоу. Он рос вместе с отцом. Она его нянчила, что верно, то верно, но буквально напичкала его кошмарами. Я это понял. Я видел, как он реагирует на страшные истории, которые я одно время любил рассказывать. Теперь-то я понимаю, откуда у меня любовь ко всему ужасному», — добавил он. «Отец не юрист, он актер, как я. Поэтому вот он всегда выделял меня из остальных и, конечно же, примет назад в дом». Он посмотрел на нас с каким-то слабым ликованием во взоре. «Как-то раз я понял, что пугает его больше всего. Я рассказывал историю под названием «Зверь с пятью пальцами» в его присутствии. Он побледнел, покрылся испариной. Я потом спросил его, в чем дело, и он мне рассказал». Том повел плечами. «Мы сидели в гостиной с розовыми занавесками, но я видел перед собой портрет Джейн МакГрегор в библиотеке». «Он тогда был еще совсем маленьким», — спокойно проговорил Том. «Как-то он разбушевался и отрубил топориком руку статуи». «Отрубил топориком?» — невольно выпалил я. Том кивнул головой и громко шмыгнул носом, вытерев его рукавом. «А она сказала, что рано или поздно этот топор вернется ночью и ударит его самого». «Но послушайте», — воскликнула Джинни, — «это ведь случилось давным-давно. Он вспомнил об этом всерьез, лишь когда его начали беспокоить бесы», — сказал Россетер. «Но этот образ всегда был в его мозгу. Нянька позаботилась. А когда он потерял деньги, когда начала разрушаться семья, когда он пристрастился к морфию, это было так давно?» — не вытерпел я. — «Да полно вам!» — недовольно буркнул Россетер, переминаясь с ноги на ногу. — «Мне совсем не хочется говорить на эту тему, но вы, наверное, и сами знаете. Когда человек начинает проявлять интерес к морфию, он не делает инъекций. Он принимает его внутрь, глотает, как таблетки, чтобы успокоиться. Инъекции начинаются лишь тогда... Ну-ну, — торопил я его. Лишь когда все прочие способы приема утрачивают действенность. — Послушайте, — воскликнул Россетер, — это ведь все мои предположения. Я не пытаюсь никого оскорбить. Мне просто кажется, что он начал принимать морфий, когда потерял состояние и когда стародавние страхи начали вновь в нем копошиться. Затем эта ссора с Томом. Она стала последней каплей. Вспомните его поведение за эти годы. Вы сами согласитесь, что это единственное объяснение, которое сочетается с фактами. Ветер завывал за окнами все сильнее. Россетер сделал несколько шагов по ярко освещенной комнате, опустив голову. «Напрасно я впутался во все это», — пробормотал он. После долгой напряженной паузы Джинни спросила странным голосом. «Значит, белая рука появилась лишь один раз, в ту самую ночь?» «Да, остальное — плод воображения и морфина». «Но Мэри, кажется, видела...» «Ничего я не видела», — глухо сказала Мэри. Все повернулись в ее сторону. «Я просто это придумала», — продолжала она. «Я была такая усталая, измученная. А Джеффи рассказывали, что он занимался детективными расследованиями, и я испугалась, что и к нам он приехал, чтобы расследовать. Я решила, что отец послал за тобой, и я испугалась скандала». Я вспомнил ее перепуганное лицо в холле, когда она впускала меня в дом. Она сделала умоляющий жест. Джинни пристально смотрела то на нее, то на меня. «В таком случае, — воскликнула Джинни, — эти убийства не имеют ничего общего с рукой?» «Боюсь, что нет». «Но какой же мотив?» Россетер повернулся к Джинни. Лицо его было очень бледным. «Извольте, скажу», — пробормотал он. «Этот мотив — деньги». В уголке моего сознания вдруг закопошилось страшное подозрение. Сперва оно было расплывчатым, затем начали проступать детали, контуры, как у лица за шторой. Джинни сделала шаг назад, приложила руку к колбу, и в страшной тишине гулко прозвучал ее вопрос. «А где Мэтт?» Мэри вскрикнула. Россетер тяжелой поступью двинулся вперед, отчего шары светильников зазвенели. В ярко освещенной белой гостиной черное пианино вдруг очень напомнило мне лакированный гроб, а вся эта комната — отделение морга. Тут мы услышали приглушенный крик, похожий на зов. Казалось, он приближается, словно неясный силуэт путника на дороге в сумерках. Россетер ринулся к двери, распахнул ее. Мы выскочили в холл. На верхней площадке лестницы мы увидели фигуру в белом. То была медсестра миссис Хэррис. Она взывала к нам, стараясь не закричать от ужаса, но страх пропитывал каждое ее слово. Белая рука держалась за перила, и я еще раз вспомнил страшное пугало. «Пожалуйста, поднимитесь», — умоляла медсестра. «Миссис Куэйл пошла в ванную, и я не могу до нее докричаться. Надо, наверное, взломать дверь». Белые пальцы дрожали. Миссис Хэррис тоже вдоволь натерпелась за эти сутки. Какое-то мгновение Россетер стоял неподвижно. Его огромная, словно у древнего скандинавского воина, тень протянулась через весь холл. Затем он крикнул. «Убийца бродит по дому!» Грохот, потом крик. Я резко обернулся, чувствуя, что схожу с ума, ибо на сей раз эти звуки донеслись из библиотеки. Россетер рванулся туда так, словно собирался вышибить дверь плечом. Он распахнул ее, ворвался в комнату, я за ним. Горел лишь один рожок, озаряя сумерки мерцающим желтым светом. У стола стоял судья Куэйл. Лицо его было в крови. Он взглянул на нас, не очень соображая, что происходит, потом его лицо обогрелось новым потоком крови, и он рухнул на пол. Впрочем, до этого он успел показать рукой в сторону статуи Калигулы. Что-то за ней зашевелилось, кто-то там прятался. Уверенными шагами Россетер приблизился к статуе, я двинулся за ним, ступая по осколкам бутылки из-под бренди, которая и была использована убийцей как смертельное оружие. Убийца был в этой комнате и прятался за Калигулой. Россетер наклонился и стал шарить рукой в потемках. — «Лучше выходите, миссис Куэйл», — сказал он. — «Ваша работа окончена».